Глава 28. Понедельник. Тристана пригласили в переговорную. От прежнего места пришлось отказаться, поскольку там не могли поместиться все, кто собирался присутствовать на встрече. Никто не потрудился перенести сюда цветочный горшок, картину и кресло. Но, несмотря на отсутствие этих примет уюта, Хюльдер не мог припомнить другого случая, когда нашлось столько желающих поучаствовать в вопросе свидетеля. Сам он пришел, чтобы помочь Эртли в ведении допроса. Фрей представляла комитет по защите детей, Хафтер – отдел сексуальных преступлений. Гвюдлюгер выступал в качестве наблюдателя. А кроме того, был приглашен Бьярни Эйнерсон, адвокат в летах, который представлял интересы Бергура в деле о насилии в приюте. И, наконец, молодой мужчина из технического отдела, отвечавший за запись. Этот молчаливый участник старательно сливался с фоном. В коридоре поджидали еще двое. Мать Тристана Берлинд Сигвальда-дотер и адвокат по имени Магнус Эй Винтерсон, который явился, чтобы представлять интересы юноши. В комнату его не допустили, поскольку для свидетелей в адвокате необходимости нет. Полицейские предполагали, что Магнус пришел на тот случай, если в процессе разговора статус Тристана изменится. Такая готовность, конечно, только усугубила подозрения в адрес его клиента, и все же адвокат предпочел не раскрывать карт. Мать Тристана, очевидно, хотела оказать ему моральную поддержку, но ее также не пустили в переговорную, поскольку ее сыну уже исполнилось 15. Впрочем, было неясно, как она вообще могла ему помочь, если едва ли была способна позаботиться о себе. Она избегала чужих взглядов и не произнесла ни слова, не считая неразборчивого приветствия. Ее состояние бросалось в глаза, и было понятно, что причина не только в тревоге за сына. Женщина выглядела больной. Из-за худобы она походила на скелет. С лица, покрытого красными пятнами, смотрели тусклые глаза, под которыми залегли огромные темные круги, опустившиеся до самых заостренных скул. Она давно не мыла волосы, неровно подстриженная челка лезла в глаза. Женщина вцепилась одной рукой в другую и постоянно почесывала ее через ткань потрепанного анорака. Природа ее недуга была ясна как день любому, кто имел представление о зависимости. По мнению Хюльдера, рядом с крепким, одетым в костюм адвокатом, она смотрелась как девочка со спичками из сказки. Он добился своего, и встречу удалось перенести, как бы ни было трудно собрать в одном месте всех, кому надлежало появиться. Первая проблема возникла, когда отказался прийти сам Тристан. Полиция сделала все, чтобы журналисты не раздували сенсацию и особенно не делали акцент на том, что смерть Розы квалифицирована как убийство. Но, видимо, усилия не оправдали себя, и Тристан был в курсе ситуации. До сих пор он не пропустил ни одной назначенной встречи. Этла не могла его принудить, поскольку юноша не был подозреваемым. Когда же мягкое убеждение не сработало, она пригрозила, что вызовет его для дачи показаний в суд. А если он проигнорирует и это, его обвинят в неуважении к суду и арестуют. Тристан был не глуп и сразу понял, что придется уступить. Отказ от допроса лишь отсрочит неизбежное. Стоило им уговорить Тристана, как позвонил адвокат Бергура Бьярни Эйнерсон и стал настаивать, что должен присутствовать во время снятия показаний. Эртла сразу пресекла его притязания, указав, что их дело никак не связано с обвинениями в насилии. Но Бьярни был уверен в обратном, поскольку Хафтер, глава отдела сексуальных преступлений, упоминал, что будет там. Следовательно, дело его клиента может быть упомянуто. Бьярни добавил, что, согласно надежному источнику, полиция усматривает какую-то связь между этими делами, но назвать источник отказался. Вероятно, он просто сложил 2 и 2. В конце концов, Роза была подопечной его клиента и потенциальным свидетелем. Эртла резко оборвала разговор, пообещав быть на связи, после чего запрос адвоката прокатился разрушительной волной по всем этажам управления. Этла никак не могла доказать, что его присутствие нанесет вред следствию или самому Тристану. Не удалось ей и убедить начальство, что допрос ограничится только смертью Розы. Это было бы откровенной ложью. Роза и Тристан познакомились в приюте, так что обойти стороной дом Бергура и то, что предположительно там произошло, было попросту невозможно. В итоге руководство решило, что игра не стоит свеч. Бьярни не в первый раз делал подобный запрос, но Эртла об этом не знала, ведь тогда делом занимались в отделе сексуальных преступлений. Теперь, когда адвокат усилил натиск, офис комиссара решил дать добро. Железных доказательств против Бергура не было, И в случае, если дело все же дойдет до суда, полиция не могла позволить никаких процедурных нарушений. Стоит хотя бы раз упомянуть во время допроса приют, как адвокат Бергура тут же ухватится за этот факт и использует его ради выгоды своего клиента. Он станет выразительно жаловаться судье, что его право на присутствие было попрано, несмотря на многочисленные запросы. А судьи смотрят на такие вещи крайне неблагосклонно. Едва Эртла неохотно проинформировала адвоката, что его требование удовлетворено, возникло очередное препятствие – звонок от другого адвоката. Магнус Эйвиндерсон назвался законным представителем Тристана. Эртла была огорошена. Юноша выступал свидетелем по делу Розы и не нуждался в адвокате. По крайней мере, пока. Адвокат напомнил, что, будучи жертвой отдела о приюте Бергура, Тристан имел полное право нанять адвоката. Магнус, естественно, счел, что должен посодействовать юноше во всех его контактах с полицией, и Эртла была вынуждена согласиться с этим, но наотрез отказалась пустить Магнуса на допрос по поводу смерти Розы. Очевидцу не предоставляется право на присутствие адвоката во время допроса, и на этом точка. Тогда Магнус попытался изменить статус Тристана. Ведь при малейшем сомнении в степени его вовлеченности в дело разумнее допрашивать его как подозреваемого. Но Эртла была непоколебима. Оснований для пересмотра статуса Тристана не было, так что Магнусу придется ждать за дверью. Адвокату явно не терпелось усесться рядом с клиентом и пинать его под столом, как только тот станет слишком разговорчивым. Судьба им не благоволила. Эртле пришлось выдержать звонок от дедушки Розы, который узнал о смерти внучки из новостей. Неудивительно, что он был в ярости. Совершенно пунцовая Эртла выслушивала шквал злобных оскорблений такой громкости, что они долетали до всех, кто сидел рядом, заставляя краснеть и их тоже. Когда ей удавалось вставить слово, она пыталась объяснить, что вышло недоразумение. Полиция рассчитывала, что с ближайшими родственниками свяжутся из службы защиты детей, ведь Роза в момент смерти была на их попечении. Отдел убийств передал информацию в комитет, но сообщение затерялось по недосмотру кого-то из сотрудников, или же просто из-за того, что все случилось на выходных. Деду Розу было плевать на объяснение, и он бросил трубку, пообещав засудить их всех. Кто были эти все, осталось неясным. Покончив с этим, Эрта должна была подготовиться к встрече и убедиться, что отдел сексуальных преступлений также владеет всей информацией. Это делалось в спешке, перед самым началом допроса. Бывают дни, когда все идет наперекосяк. Эртла начала встречу с официальной части. Она зафиксировала время и уведомила Тристана, что допрос ведется в рамках расследования смерти Розы Трастердоттер. Хюльдер пристально смотрел на Тристана, пока Эртла говорила. Тристан сглотнул и стал кусать верхнюю губу. Он ни о чем не спрашивал и не выказывал удивления. Значит, смерть Розы не стала для него новостью. Эртла подчеркнула, что Тристан находится здесь в качестве свидетеля. Он обязан говорить правду и ничего не утаивать. Если же он этого не сделает, то будет подвергнут преследованию, поскольку лжесвидетельство является уголовным преступлением. Юноша кивнул, а затем, когда его попросили для записи подтвердить согласие вслух, произнес «да». Потом, глядя в стол, задал вопрос. «Что значит «буду подвергнут преследованию»? Меня посадят в тюрьму?» Эртла ответила. «Наказание за дачу заведомо ложных показаний, штраф и тюремное заключение сроком до 4 месяцев. Если тебе больше 15 лет, ты уже можешь отвечать перед законом за свои действия». Хюльдер заметил, как Фрей подалась вперед и пытается поймать взгляд Тристана. Мальчик продолжал смотреть в стол, потому она обратилась к нему напрямую. «Тристан, ты слишком юн, чтобы попасть в тюрьму. Тебе еще нет 18, хотя ты уже можешь нести ответственность за свои действия. Все, что тебе грозит, это штраф и условный приговор, либо лишение свободы в одном из приютов комитета». Она повернулась к Эртле. «Нам не стоит оказывать излишнее давление на свидетеля. Не будем забывать, что ему только 17 лет». Судя по напряженному лицу Эртлы, она с трудом удержалась от яростной тирады в адрес Фрей. У Хюльдера вырвался едва заметный вздох облегчения. Перед допросом его настолько поглотило беспокойство, что Эртла внезапно бросится вон из-за приступа тошноты, что он совершенно упустил из виду ее реакцию на присутствие Фрей. Возможно, он неверно расставил приоритеты. Фрей пришла защищать интересы Тристана, а Эртла вытащить из него правду. Столкновение было неизбежно. Тебе ясно, что показания должны быть точными и правдивыми?» Тристан кивнул и после очередного напоминания произнес: «Да, мне все ясно». «Хорошо, тогда начнем». Эртла заглянула в заметки, которые положила на стол перед собой. «Когда ты в последний раз видел Розу, Тристан?» «Когда я видел Розу?» «Да, Розу. Розу Трастердоттер. Когда ты видел ее в последний раз?» «Какое-то время назад, довольно давно. Как я уже говорил вам. Не помню точно, но все было, как я вам рассказал». Он определенно не помнил, что именно говорил в прошлый раз. Если уже тогда его утверждения звучали неубедительно, то теперь казались вдвойне сомнительными. Будь его прежние показания правдивы, он был бы в состоянии их воспроизвести. «Постарайся быть точнее». На лице Тристана отразилось отчаяние. Взгляд метался от одного человека к другому, дольше всех задержавшись на Фрейе. Он явно надеялся на поддержку, но не получил ее. Фрейя знала свою роль и не собиралась помогать свидетелю уклоняться от совершенно разумных ответов. «Когда ты в последний раз видел Розу?» Эртла не скрывала своего нетерпения. Напротив, Хюльдер был уверен, что она подчеркнуто демонстрирует его юноше. Тристан опять опустил взгляд и задумался. Когда он снова поднял голову, показалось, что он вспомнил ложь, которую скормил им на прошлом допросе. Голос его звучал неуверенно, словно у участника радиовикторины, который ожидает, что его остановят и дадут еще один шанс, если он движется не в ту сторону. «Около 10 дней назад, наверное». 10 дней? «Да, 10 дней». Эртла медленно кивнула. «Где и по какому поводу вы встречались?» «Мы встречались в городе и немного прошлись. Купили колу и поболтали. Насколько я помню, мы гуляли по Люегявигюр и вниз по Хвервисгата, мимо дома ее бабушки и дедушки. Но к ним мы не заходили. Хотели побыть одни, поговорить». Лицо мальчика горело. Всем было очевидно, что он чувствовал себя не в своей тарелке. «Покажи мне свои руки, Тристан». «Мои руки? Зачем?» Тристан заерзал на стуле, и Хюльдеру показалось, что он бессознательно сел на ладони. Когда офицер полиции просит что-то сделать, естественная реакция — отказаться. «Сейчас узнаешь. Могу я увидеть твои руки, пожалуйста?» Пока Тристан клал руки на стол, Хюльдер заметил, с каким интересом за этим наблюдал адвокат Бергура. Возможно, он думал, что Эртла хочет найти на руках следы царапин или другие признаки, обличающие мальчика как убийцу Розы. Еще бы, ведь для его клиента было бы очень удобно, если бы предполагаемая жертва оказалась под подозрением в деле об убийстве. Тристан положил руки ладонями вниз, раздвинув пальцы. Эртла наклонилась вперед и карандашом поддела по очереди рукава его куртки, потом снова откинулась на спинку стула. «Где браслет, который был на тебе в прошлый раз? 3 дня назад у тебя на правом запястье был повязан кожаный шнурок». «Я не помню». Тристан побелел. «Думаю, вы меня с кем-то перепутали». «Определенно нет. Ты ведь помнишь, я говорила, что наш разговор записывается». «Смутно». «Хорошо. Так вот, у нас есть запись, на которой отчетливо видно тот самый браслет. Так где же он?» «Не помню, наверное, потерял. Он часто спадал с руки». Он облизнул пересохшие губы. Эртла шумно выдохнула. «Позволь напомнить, Тристан, что ты должен говорить только правду. 3 дня назад он был на твоей руке. 2 дня назад мы нашли тело Розы с таким же браслетом на запястье. Точно такой же кожаный шнурок с маленькими цветными стеклянными бусинками на концах. Когда же вы виделись в последний раз?» «Логично предположить, что это было после допроса 3 дня назад и до ее смерти 2 дня назад». Тристан выглядел ошеломленным. «Вы думаете, я ее убил?» «Нет». Эртла ответила громко и четко. Зафиксировать ее ответ было принципиально важно. Попадись они на допросе несовершеннолетнего подозреваемого, завуалированном под дачу свидетельских показаний, это имело бы убийственные последствия для Эртла и всего дела. «Не забывай, ты приглашен в качестве свидетеля». Тристан не выглядел успокоенным. Он озирался в поисках поддержки или дружеского лица, но всюду видел одно и то же мрачное выражение. Он нервно сглотнул. Хюльдер взмолился про себя, чтобы парень прекратил упорствовать. Он был их единственным ключом в разгадке укрытия Розы. «Я не убивал ее». Его восклицание прозвучало неожиданно громко. «Мы дружили. Я был бы ненормальным, если бы навредил ей. Она была не только моим другом, но и свидетелем. Зачем мне избавляться от нее? Это бред какой-то». «Никто не подозревает тебя в убийстве. Мы просто хотим знать о времени и месте вашей последней встречи. У нас есть основания считать, что вы виделись незадолго до ее смерти. Нам очень важно узнать все, что ты можешь рассказать о ее укрытии. Это поможет поймать убийцу. Если вы и правда были друзьями, ты расскажешь все, что знаешь». Тристан колебался. В комнате повисла тишина, прерываемая лишь гудками записывающего оборудования. Техник побагровел, когда Эрла метнула на него яростный взгляд. Она уже собралась повторить вопрос, когда Тристан заговорил. Его голос звучал так глухо и ровно, что Хюльдер усомнился, улавливает ли его микрофон. «Ладно, я видел Розу. В пятницу, после нашего с вами разговора. В пятницу вечером». Плечи Эртла немного расслабились. Самое трудное позади. Мальчишка раскололся. «Как вы договорились о встрече и куда пошли?» «Она связалась со мной через мессенджер». Эртла бросила взгляд на Хюльдера. Согласно отчету технического отдела, в аккаунт Розы на Фейсбуке и в приложении для обмена сообщениями не входили с момента ее исчезновения. «По нашим данным, она не заходила ни в Фейсбук, ни в мессенджер с тех пор, как пропала. Ты уверен?» «Да, это был мессенджер. У Розы был фейковый профиль, и она иногда им пользовалась. Ничего не постила, только писала сообщения. Она думала, что Комитет по защите детей следит за ней и хотела сохранить личное пространство». Тристан обратился к Фрейе. «Она была права? Вы за ней шпионили?» Фрейя сделала паузу, прежде чем ответить. «Я не работаю на комитет и не могу за них говорить, но я бы очень удивилась, если бы это было правдой». Эрту такой ответ, видимо, устроил, но она бы ни за что в этом не призналась. По мнению Хюльдера, она была не в состоянии оценить Фрейю по достоинству. «Вернемся к моему вопросу. Где и во сколько вы встретились?» «Мы встретились в Смауралинде и пошли в кино. Она предложила подойти к 7 и сначала где-нибудь перекусить и поговорить. Мы купили бургеры, посмотрели фильм. Потом немного поболтали на парковке, прежде чем разойтись по домам». «Что?» — взорвалась Эртла. «Ты серьезно хочешь меня убедить в том, что Роза просто шаталась по торговому центру, и никто ее не заметил? Ее лицо знает уже вся страна». Она подозрительно прищурилась. Никто не обратил на нее внимания и не пытался заговорить. «Слушайте, всем плевать, понятно? Когда в новостях показывают сбежавшего подростка, никто не думает запомнить его лицо. Думают, все они похожи на наркоманов. Роза выглядела как девочка из приличной семьи. Она надела шапку, и этого было достаточно. Это была не первая ее прогулка после сообщения о розыске. Если не показывать, что скрываешься, это никому и в голову не придет». Эртла подробно расспросила о фильме и о еде, делая пометки в блокноте. «Полицейские все проверят, хотя едва ли кто-то запомнил двух ничем не примечательных подростков в переполненном торговом центре пятничным вечером. В крайнем случае можно отыскать их заказ в кафе, оплаченный наличными. Хотя этого мало, чтобы полностью подтвердить историю Тристана, ведь в тот вечер были, наверное, сотни заказов на бургеры с колой и картошкой фри. Но оставался шанс на запись с камер видеонаблюдения. О чем вы говорили за едой и после на парковке? Она сказала, куда отправляется потом?» «Нет, не сказала. Но у нее было отличное настроение, и мы болтали обо всем подряд. Она опять подняла тему матери и все такое. Я уже говорил, что в такие моменты просто переключался. Ее одержимость беспокоила меня. Я не хотел быть замешанным, если она затеет что-то безумное». «Что значит безумное?» «Не знаю, я не расспрашивал ее о таком. Иногда лучше не знать». Судя по выражению лица, это был его девиз по жизни. Наверняка парню приходилось не раз закрывать глаза на многие неприглядные поступки собственной матери за прошлые годы. «Тебе показалось, она что-то планировала в тот вечер?» «Нет, ничего такого. Мы сели на один автобус. Она скоро вышла, а я доехал до Мьёуд. Там пересел и отправился домой». «На какой автобус вы сели и где именно она вышла?» «После сеанса мы сели на 24-й, было около 11. Хотели пересесть на остановке в Мьёуди. Я живу в Федлахверви, так что собирался пересесть на 4-й. А Роза на 2-й, чтобы добраться до Сельяхверви. Она так уже делала. Но не в этот раз. Она выскочила из автобуса вскоре после того, как мы отъехали от Смауралинда, на 3-й остановке, на Дальвигюр. Эртла сделала очередную запись. «Почему там? Ты разве не спросил?» «Времени не было. Все произошло очень неожиданно. Она только сказала, что будет на связи, но так и не написала. Почему она вышла так внезапно? Может, увидела что-то из окна?» Тристан задумался. «Нет, не думаю. Помню, она искала в кармане жвачку. Потом вдруг застонала, вскочила, нажала на звонок и вышла, как только автобус остановился. Все случилось очень быстро. Она только успела сказать, что напишет на выходных». Эртла помолчала, обдумывая следующий вопрос. «Ты ведь в курсе, что мы можем проверить камеру наблюдения в автобусе? Мы выясним, если ты лжешь». «Я говорю правду». «Хорошо. Ты помнишь, куда она пошла, когда вышла из автобуса?» «Она направилась в сторону Сельяхверми, как изначально планировалось». «Нет, в противоположную, в Коупавагюр, к Хьядлаверви, или как там это называется?» «Ты не знаешь, она там остановилась или знала кого-то из того района?» Тристан покачал головой. «Нет, понятия не имею, она об этом не упоминала». «А что насчет Сельяхверви? Она пряталась там у кого-то из знакомых?» Тристан сделал глубокий вдох. «Прежде чем ответить, я должен кое-что сказать». «Давай». Эртла отложила ручку и скрестила руки на груди, приготовившись слушать. «Я хочу сказать, что отказываюсь от своих слов насчет Бергура и его приюта. Вы можете прекратить расследование прямо сейчас». Адвокат Бергура буквально впился в него взглядом и выпалил. «Что? Ты хочешь отозвать свое заявление?» Эртла в гневе обернулась к нему. «Здесь говорю я. Если у вас есть вопросы к свидетелю, передайте их мне в записке. Мы об этом договаривались». Ее замечание не возымело эффекта, и адвокат продолжил говорить. «Я требую, чтобы свидетель ответил, на каком основании он ложно обвинил моего клиента. Я настаиваю, чтобы мальчика немедленно лишили статуса свидетеля или обвинителя в деле моего подзащитного, поскольку он открыто признался в клевете». Тристан посмотрел на Эртлу. «Я хочу поговорить со своим адвокатом». Бум. Так вот, почему Магнус Эйвиндерсон дожидался снаружи. Очевидно, он знал, что это произойдет. Тристан, вероятно, обговорил с ним последствия отзыва жалобы. Если так, то Магнусу, конечно, стоило сопровождать юношу в участок. Последствия будут серьезными. Эртла окончательно утратила контроль над ситуацией. Адвокат Бергуров вскочил на ноги и уже прижимал к уху телефон. Тристан ушел в себя и вряд ли собирался вновь заговорить. Хафтер прокладывал себе путь к выходу. Техник выглядел растерянным. Ведь в обзор камеры попадал только стол для совещаний, но люди, которых следовало снимать, разбежались кто куда. Хюльдер потянулся через стол к Тристану и схватил его за руку. «Похоже, допрос окончен. Но если у тебя есть хоть капля совести, ты не посмеешь уйти, пока не расскажешь, где скрывалась Роза. Давай же, черт тебя дери!» Тристан одернул руку. Она остановилась у какого-то парня, с которым дружила ее мать. Они вместе работали. Он живет в Сельяхверви. Это все, что я знаю. Потом он снова замкнулся и отказывался произнести хоть слово, в то время как вокруг него разразился хаос.